она никогда не забудет ни его, ни мечты. Ее душа – могильный камень. Она взглянула на Асю. Та все так же стояла, только две слезы ползли теперь по прозрачным щекам. Ресницы были опущены на обведенные черной тенью глаза. «Никто не любил его так, как я», – подумала елочка. «Но ведь она была с ним счастлива, а теперь это счастье ушло навсегда. Мне ее жаль, глубоко жаль». И она поднялась с кресла. «Сядь, Ася, ты совсем измучена. Когда ты узнала?» «Вчера. Теперь уже никогда. Теперь все». И Ася проглотила слезы. «Сядь, дорогая, сними пальто и глотни воды. Славчик, да отойди же, не лезь!» И елочка жестом досады оторвала мальчика от платья Аси. «Он все время сегодня капризничает и не слушается. Измучил меня гадкий мальчик», — сказала Ася и, подойдя к кровати, бросилась на нее лицом вниз. «Славчик, поди сюда», — строго сказала елочка. «Отчего ты такой нехороший? Ты видишь, маме не до тебя». И одновременно в ее сознании проносилось. «Я, кажется, не то говорю, что надо. Не умею я обходиться с детьми». Она подняла ребенка и посадила на стул. «Ну, чего ты опять плачешь? Некогда тут с тобой возиться. Скажи, что ты хочешь?» «С папой кубики», — ответил ребенок. Ася приподнялась на локте. «Вот, слышишь, слышишь? Олег любил играть с ним. Теперь этого уже не будет. Ничего не будет. Они все меня теперь мучают. И Славчик, и собаки. Этот сетер... Я глаз его видеть не могу. А Славчика я разлюбила. Совсем, совсем разлюбила». И снова опустилась лицом вниз. Но через минуту, приподняв голову, сказала. «Ах, да, он голоден. Я ведь его сегодня не покормила». Елочка растерянно обернулась на ребенка. Трикотажный шерстяной с расчесом костюмчик плотно охватывал детскую фигурку. На розовой щечке остановилась слеза. Губки обиженно надулись, а карие глаза смотрели серьезно, грустно и укоризненно из-под гнутых ресниц. «Какой же в самом деле прелестный ребенок! И до чего похож на Олега! Как она не замечала до сих пор! Маленький князь Дашков! Все, что осталось от любимого ею человека!» И в сердце елочки что-то точно повернулось под натиском внезапной, тоскливой и болезненной нежности к этому маленькому существу. «Ну, поди сюда, Славчик, сядь ко мне на колени. Сейчас тетя елочка тебя накормит. Да ты его совсем загоняла, Ася, оттого он и плачет». Ребенок потерся головкой ее плечо. Никогда раньше он не делал этого. Или он что-то понял? Да ведь не мог же он понять, что горе трансформировалось еще раз в беззаветную привязанность в этом гордом сердце, и что оно впервые выпустило нежные и тонкие побеги материнства. Раздался звонок, и обе собаки залились лаем, который почему-то больно ударял по нервам. Елочка выбежала открыть, проникаясь уже заранее чувствами Цербера, и увидела перед собой Мику Огарева, которого встречала уже раза два у Балаговских. С юношей было что-то неладно. Он стоял, прикусив губы, и был очень бледен, а веки его покраснели. «Могу я видеть Ксению Всеволодовну?» – спросил он, тормоша фуражку. Елочка тотчас поняла, что ему уже известно что-то. «Не знаю, захочет ли она выйти к вам». «Она сейчас в очень тяжелом состоянии», — начала со своей несколько надменной манерой и чувством собственности на Асю. «Ей уже объявили? Что объявили ей?» — поспешно спросил Мика. «Приговор к расстрелу, и приговор этот уже приведен в исполнение». Мика вдруг круто повернулся и побежал вниз по лестнице. «Мика, куда вы? Вернитесь!» — крикнула елочка, — но тот не останавливался. Тут только елочка сообразила, что приговор этот